я видел в поездке по Новой Гвинее. Под землей огромные богатства, а на улицах городов торгуют все теми же сникерсами, пепси, баунти, все те же рекламные клипы на телеэкране. Такой же баритон призывает ставить на лидера, только на папуасского. Не знаю, кто кого догнал, мы папуасов или они нас. Но в начале 90-х мы рядом совершали бег на месте общепримиряющий. Превращение страны в международную барахолку, где торгуют чужими товарами, сопровождалось раскулачиванием отечественной промышленности. Система стимулов была такова, что опытные высокопрофессиональные рабочие уходили из сферы производства в перекупщики, в посредники, в торговцы. Газеты заполнены рекламами курсов. Учат будущих менеджеров, дилеров, детективов. Но спросите, где готовят экскаваторщиков или бульдозеристов? На вас посмотрят, как на идиота. Будучи не в силах противостоять системе, ориентирующей страну не на производство, а на торговлю, лучшие кооперативы и старательские артели, умеющие и желающие работать, распадались. Это следствие не рыночной конкуренции, а только недальновидной экономической политики. Гегемоном становился лавочник. В отличие от прежнего, то есть пролетария, хоть выпивающего, зато послушно и правильно голосующего, новый гегемон был шумлив, амбициозен, склонен к дискуссиям. Он был опекаем властями, как персонифицированный показатель приближения к рынку. Надеюсь, понятно, что я ничего не имею против торговой сферы как таковой. Высоко ценю труд ее работников. Речь о политике приоритетов и ее последствиях. Раскулачивание продолжалось в сельском хозяйстве. На этот раз не корову уводили с крестьянского двора. Отбирали последнюю надежду стать хозяином. Говорят, в 1993 году в стране было 220 тысяч фермеров, на 50 тысяч больше, чем в предыдущем. Смешно. Новый российский фермер чаще всего ковыряет в земле лопатой. Вся его собственность — собака, тазик и двое детишек. Такими фермеры были 200-300 лет назад. Даже самый лучший президентский указ сам по себе не может сделать фермера состоятельным, как в Голландии. Чтобы воспитать в крестьянине фермерскую философию, его нужно посадить на трактор, помочь построить свой дом, дать кредиты на 25 лет, передать технику, лучше бы безвозмездно. Даже если половина крестьян не оправдает надежд по каким-то причинам, погода, неурожай, пьянство, поломки техники, другая половина ущерб обществу возместит, производя всю необходимую продукцию, и вскоре перестанет разительно отличаться от фермеров канадских или голландских. Умные люди придумали как аргумент зону рискованного земледелия. Все оправдывает такая странная, всегда рискованная, чисто российская зона. Почему-то до 1917 года Россия вывозила излишки зерна и мяса в Европу. В начале 20 века экспорт сибирского масла давал казне больше золота, чем вся сибирская золотопромышленность. Теперь везде, где разучились работать, где утрачен профессионализм, где интересы производства приносятся в жертву политики, зоны рискованных, даже безнадежных затрат. Страна, умеющая делать танки, беспомощна в производстве крестьянского инвентаря. Хочу повторить. Две главные вещи способны вытащить страну из трясины. Строительство и сельское хозяйство. Осознавая это, мы попытались создать на базе кооператива «Строитель» и российско-германского совместного предприятия «Оптим-Мавик» акционерное общество, способное выполнять заказы государственных и муниципальных органов по развитию аграрно-промышленной инфраструктуры. Речь идет об ускоренном сооружении сельских дорог, пунктов хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в местах ее производства, жилых домов и хозяйственных построек для фермеров. Акционерное общество с участием иностранного капитала могло бы помочь отработке модели и созданию других подобных обществ, объединяющих производство-строительные кооперативы, старательские артели, другие негосударственные формирования. К записке руководству страны о содействии развитию аграрно-промышленной структуры России мы приложили проект президентского указа. Отклика никакого. Я уверен, порядок следовало наводить первым делом в банковской системе. Как налаживать производство, если за то время, пока денежный перевод за приобретенное оборудование придет со счета одного предприятия на счет другого, цена этого оборудования удваивается? По России в то время гуляли фальшивые авизовки, лихорадя весь хозяйственный комплекс. Государство обмануло людей, доверивших ему хранить свои сбережения. На Колыме мои друзья, в их числе первоклассные механики, горняки, всю жизнь проработавшие на севере, чтобы накопить деньги и вернуться на материк, в один миг стали нищими, не могут выкупить авиабилет. Это трагедия тысяч семей, которые жили и работали в экстремальных природных условиях, чтобы обеспечивать страну золотом, лесом, углем, рыбой. «Людям трудно примириться с неблагодарностью государства», —